Эм, да вот, проглотив ком в горле, Стивен Роджерс протянул ей букет с розами. Ой, это мне, спасибо. Чтобы хоть как-то избавиться от неловкости, немного излишне эмоционально отреагировала она на букет и взяла его из рука Стивена. Как пахнут, да они очень красивые. Я подбирал под цвет волос, пускай и немного косноязычно, сделал он комплимент, да и выглядите вы очень красиво, сказал он, на что Клара улыбнулась. Прошел месяц с того момента, как капитан Америка пришел в кафе на пяти краткое, и она уже и не надеялась, что он позвонит. Так что когда он наконец-то с ней связался, Клара не могла думать больше ни о чем, кроме свидания, чем, собственно, и были вызваны шуточки доктора Дженкинс. Но сейчас, видя его смущение и попытки сдержать себя, чтобы не слишком уж пялиться на нее, Клара готова была хоть всю свою практику слушать желчные комментарии дока. Высокие сапоги, юбка-карандаш, белая сорочка и бежевое осеннее пальто — все это придавало ей вид не рыжей оторвы, кем она была по сути, а этакой респектабельной офисной леди. И судя по взгляду Стивена, строгий стиль ему точно по душе. Рада, что понравилось. Но насколько помню, я попросила звать меня по имени, сказала она с лукавой улыбкой, на что Стивен ничего не ответил, лишь еще больше смутившись. Да вы говорили о чем-то таком, сказал он, вздохнув, но не поймите меня неправильно, Клара, я не против имен, но мне пока удобнее говорить с вами на вы. Прошу, отнестись к моей просьбе с пониманием, попросил он, на что Клара пожала плечами. Как скажете, ответила она, постаравшись скрыть, что ее это немного задело. Тогда пойдем, Клара, он подал ей руку. Пойдем, Стивен, кивнула она и, спрятав букет в сумочку с расширенным пространством, взяла капитана под ручку. Удобно, прокомментировал он ее манипуляции и повел в сторону Нью-Йоркского музея естественной истории. Сегодня как раз была хорошая экспозиция по новейшей истории, и они, после совместного мозгового штурма, решили сходить именно туда. Итак, господа и дамы, в этом зале представлены портреты наиболее выдающихся деятелей послевоенного периода. Хочу обратить внимание, что имена и портреты многих из них были рассекречены лишь относительно недавно. Среди них – Говард Старк, основатель и бессменный руководитель Stark Industries. К счастью для тех, кто заказал тур, экскурсовод оказался довольно неплохим рассказчиком, вот только Стивен и Клара почти сразу же отбились от группы. Ведь о многих из представленных в этом зале людях он мог рассказать едва ли не больше экскурсовода. Правда, только то, что было до 45-го года. И со всеми ними вы были знакомы, Стивен? Спросила Клара, идя рядом со Стивеном и держа в руках буклет. Они уже прошлись по залам с техническими достижениями, достижениями науки, по парочке залов с картинами и статуями и вот, дошли до галереи славы. Да, только, я их помню немного моложе, сказал он, рассматривая портреты в дубовых рамках. Ну, зато вы неплохо сохранились, весело заметила Клара, кивнув на самый крупный из портретов. На нем был изображен капитан Америка во всем своем героическом великолепии, но с маской на лице. Мда, горько усмехнулся Стивен, но вдруг застыл, уставившись на одну из висящих картин. Создавалось такое впечатление, что ее намеренно повесили дальше всех, чтобы она привлекала не так много внимания. Вот только Стивен ее заметил и подошел. Женщина среднего возраста, в строгом костюме, с проседью и властным взглядом. Маргарет Элизабет Картер, прочитала Клара табличку, директор счета. Хм, странно видеть портрет директора счета, пусть и бывшего здесь, заметила Клара и бросила взгляд на Стивена. Затем вновь посмотрела на портрет, затем вновь на Стивена. «Это ваша подруга?» – неожиданно спросила Клара. Стивен, встряхнув головой, словно пришел в себя. Да-да, неловкость в его голосе можно было резать ножом, и Клара пришла к вполне себе логичному для нее выводу. «Вы в нее влюблены?» – состроив хитрую мордашку, спросила она, а Стивен уставился на нее в изумлении. «Не делайте удивленное лицо. То, как вы на нее смотрите, так мой шеф смотрит на свою жену», – пожала она плечами, подавив вспыхнувшую обиду. «Да я ее люблю, любил во всяком случае, это уже не важно», – тяжело вздохнул Роджерс. «Почему же?» – Кларе стало любопытно, хотя она и догадывалась, в чем же тут дело. «Ей больше 90 лет, и она прикована к постели», – выдохнул Стивен. «Когда я бываю у нее, она с трудом узнает меня, а порой даже не способна заговорить», – сказал он и посмотрел на Клару с виноватым взглядом, словно что-то только что понял. «Простите меня, Не думаю, что девушке приятно слышать о другой женщине на ее свидании. Вовсе нет, я благодарна вам за честность. Покачала она головой и улыбнулась. Было бы хуже, если бы вы, руководствуясь какими-то своими соображениями, скрыли от меня столь важный факт в вашей биографии, сказала Клара, призывая всю свою тактичность, чего у нее, вообще-то, всегда был дефицит. Спасибо, я не знал, что здесь есть эта галерея, иначе я бы сюда никогда не пришел. Слишком много воспоминаний, сказал он и тут же почувствовал, как маленькая ручка Клары легла на его плечо. Мы живем одну жизнь, Стивен, и если уж вам довелось дожить до этих времен, то значит, такова судьба, сказала она, на что Стивен улыбнулся. Вы не первая, кто мне это говорит, но я просто... Стивен замолчал, словно не зная, продолжать или нет. Просто что, просто не можете понять, почему вы живы, а они нет, спросила она, кивнув в сторону портретов и заметила удивление на его лице. Как вы поняли? Спросил Стивен, на что Клара пожала плечами. После вторжения, я много общалась с людьми, что потеряли близких, друзей, любимых. Кто-то потерял одного-двух, а кто-то всех, кто был ему дорог. Это ужасное чувство, словно ты один во всем мире, и никому ты не нужен, сказала она и, отойдя в сторону на несколько шагов, обхватила себя руками, словно ей было холодно. Однажды, мне даже пришлось откачивать одну женщину, наглотавшуюся таблеток, чьи дети погибли под обломками. Так что, я понимаю вас, Стивен. Не полностью, но понимаю, сказала она, бросив взгляд на стоящего у портрета директора Картер Роджерса и посмотрела в сторону. В галерее была всего пара посетителей, что бродили от портрета к портрету, и стук ее каблуков отражался эхом от высоких стен этой комнаты. Жаль, жаль, что все не так, как она представляла. А она ведь уже напридумывала себе всякого разного. Очень жаль, но, видимо, не судьба. Спасибо, вдруг она услышала голос Стивена прямо за ней, обернулась и увидел, что тот стоит всего в шаге от нее. Вы первый человек, кто это понял. Никто не понимает, что сейчас в этом времени у меня нету никого. Даже те, с кем я иду на задание счета, даже они в лучшем случае компаньоны. Неужели вы такой интроверт? С усмешкой спросила она, затолкав свои переживания глубоко в себя и сев на скамейку. «Интроверт?» – спросил он, явно не понимая значения этого термина. «Ну, не общительный, нелюдимый человек, которому приятнее проводит время одному, а не в компании. А-а-а, так вот что это значит», – задумчиво протянул Стивен, усевшись рядом с ней, «не то чтобы, но мне просто страшно общаться с современными людьми, а те, с кем я все-таки общаюсь, им всегда что-то от меня нужно», – сказав это, он посмотрел на Клару. «Ну, сложно удержаться от того, чтобы не попросить о помощи героя», с легкой иронией заметила Клара, на что Стивен хмыкнул. «Действительно, всем нужны герои, и всем нужен Капитан Америка», усмехнулась Клара, продолжив мысль. «Вот только мало кому нужен Стивен Роджерс, парень из Бруклина». «Я права», усмехнулась она, а Стивен вновь посмотрел на нее, пристально. «А вам?» спросил он спокойно, но Клара поняла, что для него... это самый важный вопрос за весь день. «Мне, хм», притворно задумалась Клара, сделав губки бантиком, «конечно, мне будет очень лестно, если обо мне, как о девушке Капитана Америки, напишут в газетах, а сотни репортеров из телевидения будут стоять в очереди за интервью, а я, сидя в каком-нибудь пентхаусе, буду хвастаться направо и налево, что захомутало самого символа нации, и он валяется у моих ног, поверженный и молящий о милости». Сделав комично одухотворенное лицо, с явным сарказмом сказала Клара и услышала, как Стивен фыркнул: «Буду раздавать автографы, советы одиноким домохозяйкам о том, как выйти замуж за героя. Может, получу реалити-шоу в прайм-тайм на телевидении. Что думаешь, Стивен?» – спросила она с улыбкой, на что он Роджерс улыбнулся. «Я попытался однажды посмотреть нынешнее шоу, у меня чуть мозги не вскипели», – буркнул он, при этом пропустив мимо ушей то, что Клара стала называть его на «ты». «Думаешь?» – сделанной серьезностью спросила она, «в таком случае, я последую твоему совету. Это будет мудрое решение», – с точно такой же деланной серьезностью сказал Стивен, и они оба фыркнули. «Ну а если серьезно, то ты мне нравишься, безотносительно твоего супергеройского статуса. Тем более, что даже я, со своими куцами боевыми навыками, легко могу тебя скрутить», – как бы между прочим сказала Клара, скрестив руки на груди. «А не слишком ли самонадеянно с твоей стороны?» усмехнулся Стивен, тоже перейдя на «ты». «Спорим?» Резко повернулась она в сторону Стивена и протянула ладонь. «Тот, кто проиграет, бреет голову налысо», заявила она, а Стивен, может быть, его позабавило то, что эта с виду хрупкая девица без особой подготовки настолько уверена в себе, или, может быть, он просто скучал по простому, человеческому общению, но он тоже пожал ей руку. «Идет», с усмешкой ответил он, после чего они покинули это место. Через день, персонал щита в Трискелионе стал свидетелем уникального зрелища. Абсолютно лысого капитана Америки в милой лыжной шапочке красного цвета, с большим помпоном на макушке. Почему с помпоном? А просто у Клары при себе не нашлось другой шапки. А о том, что она могла ее банально трансфигурировать, Клара тактично умолчала. Смеяться-то никто над ним не смеялся, дураков не было, но в очередной раз оказаться в центре внимания было, конечно, не очень приятно. Вот только злости, как таковой, не было. Было лишь желание показать этой наглой и веселой девице, что ее магия не делает ее неуязвимой и уж тем более непобедимой. А еще Стивен пообещал самому себе, что больше ни за что не будет спорить с ведьмами. Никогда. Глава 7.22. Большой зеленый друг. Над Нью-Йорком поднималось солнце. На Пятикраткой авеню туда-сюда сновали многочисленные работники сфер обслуживания, начиная от продавцов элитных бутиков, заканчивая служащими банков на Уолл-стрит. Несмотря на ноябрь, погода была относительно теплой, так что люди не испытывали неудобств, вроде ожидания автобуса на холоде. Вот только многие из этих людей, спеша на работу, не успевали толком позавтракать. «Ваша яичница и бекон». Молодая брюнетка, лет 18-19, достав из кухни очередной заказ, передала поднос клиенту. Она работала здесь только месяц, но уже успела привыкнуть и к бешеному графику, и к хорошему к себе отношению. В конце концов, за утреннюю смену ей платили немного больше, чем за дневную, так что когда шеф предложил приходить на работу до рассвета, она думала недолго. «Благодарю, Мари», — поблагодарил ее постоянный клиент, одарив улыбкой уверенного в себе банковского работника, а Мария Фаули выдохнула. Сюда ее привела ее тьютор, Клара Макфолл, объяснила это тем, что сама она скоро покинет это место, и лучше всего ей заранее озаботиться заменой себе. К тому же она, как и Мария, была ведьмой и прекрасно понимала, что ей лучше будет работать на волшебника, а не на обычного человека. «Ну как, справляешься?» Услышала она голос Клары и с удивлением уставилась на рыжую. Она стояла у кофейной стойки, была одета в выходную одежду и с веселым прищуром рассматривала свою протеже. На самом деле она была не очень рада, когда ее приставили в качестве тьютора к первокурснице-волшебнице, да еще и чистокровке, окончившей Ильвермори, но была вынуждена согласиться. В свое время у нее самой был точно такой же тьютор, и система, при которой старшие студенты-волшебники помогали младшим в адаптации, существовала уже давно. Отдел образования Макуса очень строго следил за тем, чтобы молодые волшебники не оставались без присмотра. Тем более, тьюторы-волшебники получали немаленькие финансовые и репутационные бонусы за счет своей общественной нагрузки. Вот только ее тьютор был откровенным раздолбаем, и Кларе очень сильно повезло поступить на работу к мистеру Поттеру. Так что ей не хотелось, чтобы эта девочка прошла через все те трудности, через которые прошла она сама. «Вроде как», — сказал Мари, записав очередной заказ, — «по утрам такая запара». Пожаловалась она, испытывая, однако, вполне себе искреннее уважение к старшему товарищу. Она была чистокровной, из колониальной ветви семейства Фаули. И нет-нет, да и ощущала то, что она стоит выше некоторых. Но после знакомства с Кларой она кристально осознала факт того, что ей еще необходимо многое понять. Что поделаешь, шеф решил, что негоже упускать такой ресурс, как голодные клиенты, не успевшие позавтракать. Усмехнулась она и посмотрела на наручные часы. «Ладно, мне пора на практику. Хотела просто проверить, как ты. И не забудь, что я записала тебя на лекцию доктора Стрэнджа. Если ты, конечно, не передумала». «Вот еще», — буркнула Мари, — «учиться надо у лучших. А я хочу стать самым крутым нейрохирургом Штатов», — буркнула она, передавая очередной заказ. В последнее время доктор Стрэндж стал проводить публичные лекции по нейрохирургии. С чем это было связано, никто не знал, но до Мари доходили слухи, что в последнее время он стал гораздо ближе к людям, нежели раньше, что бы это ни значило. «Ну-ну», усмехнулась Клара и услышала очередной звон колокольчика на двери. «Как вы, девочки?» Сзади раздался мужской голос, излучавший добродушие и позитив. «Шеф, а вы что тут делаете ни свет ни заря?» – удивилась Клара. «Да вот, решил посмотреть, не слишком ли велика нагрузка на Мари», – с веселым прищуром сказал Гарри, понаблюдав за тем, как новая работница передает очередной заказ, посмотрел на Клару. «К тому же, я чувствую, что к нам сегодня придет кто-то интересный». «Ха, в который раз уже?» Для сарказма у Клары были все основания. Порой ее шеф проводил целые дни в кафе, ожидая чего-то известное только ему, так ни до чего и не дождавшись. «Уверен, сегодня все будет по-другому», уверенно говорит шеф и прищуривается. «А ты не опаздываешь?» «Не-а». «Хорошо, когда у тебя начальник, волшебник, можно спокойно пользоваться порталами», усмехнулась Клара и, помахав на прощание, вышла из кафе. «Ты не загоняешься, Мари?» «Смотри, не отмалчивайся», сказал Гарри, зайдя за кофейную стойку. «Да нет, в сравнении с тем кафе, где я раньше подрабатывала, тут просто отличные условия», сказала она, кивнув в сторону кухни. «Что правда, то правда». Наличие эльфа на кухне резко повышало продуктивность их труда, по сравнению с остальными аналогичными заведениями. А несколько магических трюков позволяли скрыть от любопытных то, что творится за стеною. Так что Мари могла очень быстро обслуживать клиентов, не сбивая темпы и избегая слишком больших очередей. «Здравствуйте. Я хотел бы позавтракать, если можно», вдруг Гарри услышал неуверенный мужской голос. Повернув голову, он заметил стоящего у кофейной стойки мужчину, немного сутулый, в очках, нервно потирающий руки. Вот только Гарри прекрасно знал о том, что это не неуверенность, как кое-кто мог бы подумать. Это страх за окружающих его людей. «Здравствуйте, доктор Биннер», поздоровался Гарри. «Прошу, садитесь». «А вы меня запомнили?» «Да», неуверенно улыбнулся доктор Брюс Биннер и сел на высокий стул. «Сложно не запомнить одного из мстителей», усмехнулся Гарри и подал ему меню. «Ну да, особенно после нашего ночного появления», пробормотал он и начал осматривать список блюд. «У вас так много всего, глаза разбегаются. Неужели ваш повар может все это приготовить?» — удивленно спросил Биннер. «Конечно, и хочу заметить, что еще никто не уходил отсюда голодным», — самодовольно сказал Поттер и протянул руку. «Гарри, Роберт, но предпочитаю отзываться на Брюс», — немного неуверенно ответил он и вновь вчитался в строки. «А что посоветуете вы? Давайте перейдем на «ты», Брюс. В этом месте мы все называем друг друга по именам и на «ты», — сказал Гарри и, заметив, опять же, неуверенный кивок Биннера, задумался. «А насчет совета что скажешь по поводу ольстерского завтрака?» — сказал Гарри, показав пальцем на то место в меню, где было его описание. «На мой взгляд, это один из самых нейтральных видов полного завтрака. Все-таки кому-то могут не очень понравиться бобы или грибы», — стал рассуждать Гарри, а Биннер хмыкнул. «Действительно, не очень хочется чувствовать неловкость в течение дня просто потому, что ты объелся бобов», — сказал он с улыбкой. «Последую твоему совету, Гарри», — смущенно улыбнулся он, и Гарри отошел, чтобы передать заказ. «Пожалуйста, можно включить телевизор?» Вдруг рядом с Биннером раздался голос одного из посетителей. «Хочу посмотреть утренний выпуск новостей». Конечно, работница приветливо улыбнулась и включила установленный так, чтобы он был виден из всего зала, телевизор. «Он никому не мешает?» — спросила она, на что получила разноголосый ответ. «В духе нет, все равно и так далее», — после чего отложила пульт. «А я и не знал, что здесь есть телевизор», — прокомментировал все это Биннер. «Он обычно не работает, но по утрам люди часто просят включить его, чтобы они могли посмотреть новости», — сказал Гарри, наливая кипяток в чайник с заваркой. «Понятно», — кивнул Биннер и, осмотревшись по сторонам, спросил. «Мне неловко вас отъесть, тебя об этом спрашивать, но...» «Да», — Гарри налил в чашку ароматный чай и посмотрел на Брюса. «А правду говорят, что ты волшебник», — словно не веря в то, что он вообще о таком спрашивает, — спросил Брюс. «Зависит от того, кто тебе такое сказал», — усмехнулся Гарри, подойдя к окну выдачи, взял оттуда поднос. «Я узнавал у Наташи, и у Старка тоже», — пояснил он, но довольно легко отвлекся на поднос, на котором были разложены изумительные на вид блюда. Жареные сосиски, яичница из трех яиц, картофельные оладьи, румяный бекон, обжаренные тосты, сладкий джем – настоящее пиршество для глаз. И все это подавалось вместе с апельсиновым соком и чашкой чая, с поверхности которого поднимался ароматный пар. «Твой заказ, Брюс. Приятного аппетита», – сказал Гарри и запустил кофемашину. «Ам-эм-ха», – Беннер усмехнулся. Почему-то ему расхотелось задавать вопросы, а желудок предательски заурчал. «А ты умеешь сменить тему», – Беннер почесал затылок, а в голосе чувствовалась неловкость. «Магия кулинарии – это то, что доступно каждому», – пожал плечами Гарри, нажав на одну из кнопок кофемашины, «и это то, за что мне точно не прилетит от компетентных органов». «Компетентных органов?» – спросил Беннер, с наслаждением прожевывая хрустящую под зубами сосиску. «Да, на мне, как и на других волшебниках, есть масса ограничений юридического характера, а точнее, так называемый международный статут секретности. И только то, что ты и так состоишь в «Мстителях», позволяет мне рассказывать тебе все это». Гарри отключил кофемашину и достал из нее свою порцию кофе. «Понимаю», — кивнул Брюс, не способный оторваться от вкусной еды, «но все же мне до сих пор трудно поверить в то, что у нас под носом все эти годы существовали волшебники. Это удивительно», — сказал он, откусив кусок оладьи и увидел усмешку на губах Поттера. «На самом деле наука и магия не так уж и далеки друг от друга», — сказал Гарри, бросив взгляд на Мари. «Магия – лишь один из видов энергии, что циркулирует в земном и космическом пространстве. Считайте ее просто своеобразным видом электричества, и тогда вам будет легче ее воспринимать как данность». «Очень неожиданная точка зрения», – задумчиво кивнул Брюс, откусив кусок бекона, «но в этом что-то есть». Брюс сделал глоток сока. «Вот-вот, я рад, что ты меня понимаешь. Хотя это, наверное, и неудивительно, учитывая твою зеленую проблему», сказал Гарри, сделав глоток и краем глаза наблюдая, как справляется Мари. Вроде как у нее все было хорошо. Все-таки Клара имела побольше опыта и вызывала меньше беспокойства, нежели Мари. Все-таки, ты каждый день имеешь дело с чем-то необычным. Таким людям легче воспринимать удивительное вокруг. Думаю, ты прав, усмехнулся Беннер, попробовав яичный желток. Но, все же ты говоришь так, словно тебя не удивляет, что кто-то вроде меня может стать огромным зеленым монстром, способным разрушить половину Нью-Йорка, сказал он и застыл. Прости, если прозвучало грубо, немного виновато пробормотал Беннер, но Гарри и не думал обижаться. Ну твой случай действительно уникален, пожал плечами Гарри, сделав новый глоток, но вот проблема со своим вторым я довольно распространенное явление в магическом мире, особенно среди оборотней, как бы между делом сказал Гарри, а Беннер подавился. «Брюс, ты что?» Гарри отложил в сторону чашку и похлопал Беннера по спине. «Воды дать?» «Не-нет», просипел он, взяв в руки стакан сока. «А оборотни?» «Ну да», удивился Гарри его реакции. «А что такого? И ты так спокойно об этом говоришь», испуганно сказал Брюс, сделав большой глоток сока. «Еще скажи, что у вас и вампиры водятся. Если ты не хочешь, то так уж и быть, не скажу», пожал плечами Поттер. Но, заметив шок на его лице, заговорил, по правде говоря, кого только нет в волшебном мире, и оборотни, и тролли, и гоблины. Но, кроме всей этой нечисти, в мире живут светлые животные, вроде единорогов, фениксов и разного рода светлых фири, поспешил Гарри сгладить впечатление своего гостя, который, справившись с первоначальным шоком, видимо, уже успокоился. «А ты не боишься вот так вот в открытую об этом говорить?» – спросил Брюс, сделав глоток апельсинового сока и кивнув в сторону зала. «Нет», – Гарри покачал головой, с удовольствием заметив, что Брюс вернулся к трапезе, посмотрев в зал. «Все смотрят ТВ, а еще я наложил заклинание от прослушки, так что нас даже Мари не слышит», – сказал Гарри, кивнув на работницу, которая прямо сейчас передавала на кухню очередной заказ. И если учесть, что она находилась всего в трех шагах от них и насколько уверенно об этом говорил Гарри, то Брюс, переживший за эти полгода всякое, решил ему поверить. «Можешь закричать, если мне не веришь», — неожиданно предложил ему Гарри. «Пожалуй, воздержусь», — смущенно сказал Брюс. «И все же оборотни», — Беннер содрогнулся, представляя то, что он может случайно наткнуться на кого-то такого. «Ну как я уже сказал, в мире огромное количество разной живности, и оборотни еще не самые опасные. Например, был у меня один знакомый оборотень, замечательный человек и прекрасный специалист. Он был преподавателем в той школе, где я обучался волшебству, но, увы, бедняга был глубоко больным волшебником. Он, в отличие от остальных, так и не смог сладить со своим внутренним зверем, из-за чего очень сильно страдал. А что с ним стало? Биннер настолько увлекся историей, столь похожей на его же случай, что даже отложил столовые приборы. Только в конце жизни он нашел счастье. Взял в жены девицу на 20 лет младше себя, мою кузину, кстати. Но его, как и очень многих хороших волшебников, убили во время войны. Гарри загрустил и залпом выпил свой кофе. «Прости, что порчу тебе завтрак моими грустными историями, но...» «Ничего-ничего», — замахал руками Биннер, прервав Гарри. «Я читал о том, что в Англии была магическая гражданская война. Я так понимаю, что это не самые приятные воспоминания», — сказал Биннер и, заметив, что Гарри включил электрочайник, сделал глоток из своей чашки. «Спасибо, что ты рассказываешь мне все это. Все-таки я не очень верил в то, что у нас здесь, в Нью-Йорке, есть волшебники». «О, они есть во многих местах», — усмехнулся Гарри, довольный тем, что Биннер сам поменял тему разговора. Порой, в самых неожиданных, Гарри отсалютовал Биннеру чашкой и посмотрел в зал. Что-то было не так. «Хм, интересно, что это за сюжет, что приковал внимание всех клиентов?» — спросил он вслух и встал так, чтобы видеть экран. «К другим новостям. Сегодня полиция Майами, совместно с ФБР и при поддержке капитана Америка, Железного Человека и Железного Патриота, провела задержание руководства и ряда сотрудников агентства инновационной механики. В ходе задержания, некоторые из сотрудников оказали сопротивление, в связи с чем офицерами полиции был открыт огонь. Пятеро сотрудников АИМ были уничтожены. Глава агентства, Алдрич Киллиан, арестован. Согласно официальному сообщению полиции Майами, благодаря вмешательству капитана Итани Старка, потери службы составили всего несколько раненых. Против директора Киллиана и его сотрудников выдвинуто обвинение в терроризме и покушении на конституционный строй. «Ничего себе!» – пробормотал Биннер, сделав глоток чая. «Быстро они!» – хмыкнул Гарри и наткнулся на удивленный взгляд Брюса. «Ты знал об этом?» – лишь в самых общих чертах, честно признался Гарри. «Даже я не предполагал, что мистер Старк сделает все это с такой помпой», — усмехнулся Гарри. «Он умеет в пиар, это стоит признать». «Да, то не может», — протянул Брюс. «Хм, так странно. Что же, там что-то взрывается и стреляет, а я спокойно сижу здесь и ем завтрак». «Странное ощущение», — передернул он плечами. «Неплохо, да, быть простым обывателем, а?» — по-свойски спросил его Гарри. «Ты кофе будешь, Брюс? Да чего-нибудь сладкого?» «Думаю», — Биннер улыбнулся, видимо, только теперь осознав, что здесь, в этом месте, он всего лишь очередной клиент Гарри Поттера. Это было необычное и, в то же время, такое приятное чувство, словно он вернулся во времена, когда был пускай и известным, но вполне себе обычным ученым. «О, да ты наш человек», — весело заметил Гарри. «Думаю, против фруктового пирога ты возражать не будешь», — утвердительно сказал Гарри, краем глаза заметил, что основной поток посетителей уже схлынул. «Да, не буду», — закивал Биннер и откинулся на стуле. По телевизору шел очередной сюжет новостей. Кафе, после утреннего ажиотажа, постепенно пустело. Гарри нажимал на кнопки кофеаппарата, а Мари протирала тряпкой кофейную стойку. Начинался новый рабочий день. Над Нью-Йорком поднималось солнце. Стивен сидел на ступеньках загородной виллы, в которой всего каких-то 15 минут назад шел бой. Он сидел и смотрел на раскинувшийся перед ним Атлантический океан, вдыхая в легкий морской соленый воздух. «Эй, капитан Сосулька, как рука?» — услышал он ехидный голос Тони Старка и посмотрел назад. Железный человек стоял за ним и смотрел на него своим ехидным и лукавым взглядом. «Более-менее», — ответил Стивен, решив не обращать внимания на подкол. «Это радует. Потому что сегодня я планирую хорошенько напиться, и мне нужна компания», — заявил Тони и уселся рядом с ним. «Черт, это было сложнее, чем я думал», — буркнул он, осматривая свою потертую и опаленную в нескольких местах броню. «Да, это так», — кивнул Стивен, бросив очередной взгляд на перебинтованную руку. «Увы, но бойцы Аймили, как они еще себя называли, экстремис, оказались сложным противником, с уникальными навыками регенерации, и в ходе этого боя капитан получил несколько очень неприятных ожогов, но вместе с Тони и Железным Патриотом, бывшим воителем, а также с помощью полицейских и ФБР, им таки удалось утихомирить людей Киллиана. Тони, а почему ты позвал меня?» — неожиданно спросил он Старка. «Ну, Роуди говорил о том, что проблему с мандарином нам нужно решить своими силами. Типа это наши внутренние дела и все такое», — сделав рукой жест, который должен был символизировать это самое типа, сказал Старк. «Хм, ясно. Политика», — глубокомысленно отозвался Роджерс. «Политика», — согласился Тони. «Вот я и решил из всего нашего бойсбенда привлечь именно тебя. Ты же символ нации, как-никак, хотя Фьюри был против. Но откуда ты вообще узнал, что Аим и Мандарин работают вместе?» Сказал Стивен, и в этот момент перед ними провели бедолагу Тревора Слиттери. «До сих пор поверить не могу. Да, это мое самое большое разочарование с момента поступления в колледж», — кивнул Тони. «Но твоя кислая рожа в тот момент, когда мы вторглись в его апартаменты, будет греть меня долгими зимними ночами», — ухмыльнулся Тони, а Стивен закатил глаза. «Увы, но вся история с Мандарином и его террористами оказалась всего лишь грамотной пиар-компанией экстремиста и частью более крупного заговора в истеблишменте с целью смены власти в стране». Стивен точно знал, что прямо сейчас Роудс вместе с агентами ФБР арестовывает вице-президента, и не испытывал иллюзий по поводу того, что будет с заговорщиками по результатам суда. «И тем не менее, ответь на вопрос, как ты узнал?» – спросил Стивен, повернув голову в сторону ухмыляющегося Тони. «Дело в том, что его выдернули со свидания с Кларой. Просто-напросто пришли в тот ресторан, где они сидели вдвоем, сказали что-то вроде «Америка в опасности». И вот уже Стивен Роджерс летит во Флориду, вместе с радостным Тони Старком, получает краткие инструктажи вперед. Отчасти случайно, отчасти благодаря Джарвису, а отчасти благодаря нашим с тобой волшебным друзьям, с намеком сказал он, на что Стивен закивал. «Ясно, значит, здесь не обошлось без Гарри Поттера. Извините, сэр, что нам делать с этими М?» К ним подошел один из агентов, держа в руках обычный с виду пистолет. «Кряпушками», — подсказал ему Тони, — «соберите в одном месте и пересчитайте. Скоро сюда явится их владелец, и не дай бог он заметит недостачу стволов». «Усекли», — с явной угрозой сказал Тони, на что агент испуганно закивал и пошел в сторону своих товарищей. «Отличная штука. Кстати, и наш с Поттером первенец на почве маготехнологического оружия», — не без гордости заметил Тони. «Ты от темы не отвлекайся. Как ты узнал обо всем этом? Ну ты же знаешь, что мы с Пеп были в отпуске, когда вся эта история с Мандарином началась», — спросил он, на что Кэп кивнул. «Мисс Потт — святая женщина, если она готова была терпеть тебя на необитаемом острове 3 недели кряду», — сказал Стивен, но Тони не обижался. «Да, Пиппер, настоящий ангел», — улыбнулся Тони, решив проигнорировать подкол. «Ну так вот, когда мы вернулись, к Пиппер стал подкатывать этот самый Алдрич. Приехал в офис, такой весь в белом, красивый, аж смотреть противно», — поморщился Тони. «И ты, конечно же, заинтересовался?» — с ухмылкой спросил его Кэп. «И я, конечно же, заинтересовался тем, кто этот хмырь, что так беспардонно лезет к моей девушке. А поскольку после 3 недель на райском острове в компании Пиппер был бодр, свеж и вообще мозги стали работать совершенно по-другому, я не стал пороть горячку». «Да, ведь это так на тебя не похоже», — решил еще раз подколоть его Стивен, на что Тони хмыкнул. «Ну да, я гений, но не святоша же в отличие от некоторых», — пожал он плечами, с намеком посмотрев на Стивена. «В общем, покопавшись в его биографии, нашел парочку знакомых людей, работающих на его очень мутную конторку, и решил поспрашивать их о Киллиане. А чтобы ускорить процесс, попросил у мистера Поттера сыворотку правды». «У них и такое есть?» – удивился Стивен. «Ну да, не знаю, почему он решил мне ее дать, но в итоге во время разговора с одной из моих бывших, я выяснил планы Киллиана. Остальное уже было делом техники и способностей Джарвиса к взлому и переписке шифров», – сказал он и, заметив ехидный взгляд Стивена, вспылил: «Эй, что за рожа? Да вот, хочу представить, сколько же у тебя бывших?» Стивен в очередной раз подколол Тони, а тот, прекратив возмущаться, задумчиво прищурился. «Ты стал повеселее, тебе это говорили?» — спросил он и ехидно улыбнулся. «И, думаю, я знаю, почему. Понятия не имею, о чем ты», — Стивен сделал вид, что не понял намека, с увлечением рассматривая небеса. «Скажи, а у вас с той ведьмочкой, Кларой, кажется, уже было?» «Ну», — хотел было спросить Тони, но, наткнувшись на очень недовольный взгляд Стивена, замолк. «Извини, не мое дело», — решил не идти он на конфликт. «Давно бы так», — буркнул Роджерс, но потом вздохнул. «Но отчасти ты прав. Клара, она удивительная. Я не знаю, чем заслужил такую, как она», — смущенно сказал Роджерс, повесив голову. «А во, все настолько серьезно, пробормотал Тони и улыбнулся. «Ну, я рад за тебя, капитан Эскимо», — сказал он и, похлопав того по плечу, встал со ступенек. «Ладно, что-то я засиделся с тобой. Нужно проконтролировать сдачу оружия нашему с тобой волшебному другу. А то он пообещал свернуть мне шею, если что-то из его оружия попадет на черный рынок». Как о чем-то несерьезном сообщил об этом Тони, но Стивен, узнав кое-какие подробности об их поставщике техномагического оборудования, понимал, что это далеко не шутка и даже не образное выражение. «Судя по тому, что я видел, у него есть все основания для беспокойства», — сказал Стивен, вспоминая ту чудовищную эффективность, с которой ледяные пули рвали на части бойцов экстремиса. «И это не только из-за их мутаций, делающих из них сгустки раскаленной магмы в форме человеческого тела. Сами пули обладали какой-то особой магией, дававшей им возможность разрывать цель на части, делая из человеческих тел промороженное филе. Если честно, я бы тоже не хотел, чтобы эта технология угодила к кому-то достаточно отмороженному. Никакая технология, честно признался Тони, потому что в итоге с этим придется разбираться нам», сказал он и взлетел, а Стивен, вздохнув, вновь бросил взгляд на океан. На дворе поздняя осень, а ему бы так хотелось взять Клару и укатить с ней к какому-нибудь пляжу, ведь и он тоже давно уже не был в отпуске, не считать же за отпуск 70 лет во льдах. Так что, встав со своего места, Стивен вздохнул полной грудью и пошел в сторону виллы, прокручивая в голове варианты организации нового свидания, вместо испорченного неугомонным Тони Старком, ведь Клара заслуживает того, чтобы он как минимум организовал равноценное, а еще лучше, более крутое и впечатляющее свидание. Глава 8, 23, экскурсия, часть 1. Так, третий курс, смотрим на меня, не отвлекаемся. Похлопав в ладоши, привлекла к себе внимание Артемида Спрингл, профессор магловедения в Хогвартсе. Как я уже сказала перед аппарацией, сегодня наш урок магловедения пройдет в виде экскурсии в Лондоне. Нас ждет прогулка по городу и практическое закрепление тех знаний, что вы получили в течение года. По результатам прогулки студенты третьего курса получат зачет. Сказав это, профессор Спрингл пересчитала свою группу и пошла вперед. Ну и какого вообще они решили провести экскурсию? Бурчит Доминик Уизли, на что Джеймс с важным видом отвечает. Ну, не все же такие крутые, как мы с тобой. Куча чистокровок маглов только на картинках видела. Вот такие экскурсии проводит, сказал Джеймс, с интересом осматриваясь. Доминик был сыном дяди Уильяма и Флёр Делакури, как и он сам, одним из первых волшебников послевоенного поколения. А еще он, благодаря труду его отца, был чист от печати предателя крови, так что, опять же, был одним из первых Уизли, кто мог спокойно жить, не опасаясь влияния и последствий этого опасного проклятия. «Это был риторический вопрос», — буркнул Доминик, сунув руки в карманы. Группа из пары десятков учеников Хогвартса ходила по улицам Лондона. Они были одеты во вполне себе стандартную школьную форму магловского образца, так что, несмотря на то, что некоторые из них выбрались в магловский мир впервые, они ничем особым не выделялись. «Эй, малышня, не отставайте», — услышали они голос Тедди, который метил на место старосты Гриффиндора и сам вызвался сопровождать своих однофакультетников с Гриффиндора. Здесь были студенты Хогвартса с третьего курса, со всех четырех факультетов, плюс несколько наиболее ответственных четверокурсников с разных факультетов, которых привлекли в качестве помощи профессору и которые, в следующем году, должны были стать старостами. Эта экскурсия была связана с тем, что в результате образовательной реформы программа по магловедению была пересмотрена. Теперь на ней проходили правила дорожного движения и обращения с электроприборами, географию королевства, магловскую моду и много такого, что могло бы помочь стандартному волшебнику ориентироваться вне магического мира. В связи с этим, третий курс был поделен на две группы. Тех, кто и так жил в магловском мире и сдавал зачет лишь формально, и тех, кто жил в магическом мире и для которых выход к маглам был настоящим событием. Что Джеймс, что Доминик, оба были неплохо осведомлены о мире маглов, так что с легкостью попали именно в эту группу. К тому же, разделение должно было облегчить профессору контроль над учениками, так что сегодня по городу гуляла лишь половина студентов третьего курса. «Смотри, какой важный!» — саркастично заметил Доминик. «Эй, то, что ты на четвертом, не значит, что можешь называть нас малышней», — заметил Джеймс, но Тедди его не услышал. Точнее, сделал вид, что не услышал, чтобы не вступать в перепалку на виду у всех. Это в гриффиндорском общежитии они могут запросто пообщаться, а вот при чужаках нужно стараться вести себя посдержаннее. Технически, он имеет на это право. Вдруг в голове Джеймса раздался голос. «Исчезни», — буркнул он про себя, а голос ехидненько хмыкнул. «А, ты что-то сказал?» — спросил Доминик, на что Джеймс покачал головой. «О, молодой хозяин», — с ядовитым сарказмом заметил голос, «но я же с вами не разлучен. Во всяком случае, столько времени, сколько вы будете держать у себя тот милый артефактик, что подарил вам ваш отец», — сказал голос, а Джеймс вздохнул. «Внимание, переходим улицу», — громко объявила профессор, и студенты, встав на тротуаре, стали ждать зеленого света, а сам Джеймс бросил взгляд на обычные с виду механические часы. Когда отец подарил ему часы с полноценным магическим и, не было пределов его восторгу, однако, увы, и основывался на душе когда-то живого человека, очень ехидного и знающего свою цену человека. Да, раньше у него была Мэгги, магический помощник, первый эксперимент отца на ниве разработки магического и, с которой у него было в разы меньше хлопот. Но она была несовершенна и мало отличалась от обычного по вмагловских смартфонах. Дух же, что представился Антонином Долоховым, он довольно быстро освоился и с магическими, и с магловскими технологиями и неплохо справлялся с ролью помощника, сильно облегчая и Джеймсу, и Джону их обучение. Все-таки среди его задач было повысить эффективность обучения магическим дисциплинам, чтобы мальчикам было легче изучать магловские предметы. И это кроме того, что он круглосуточно отслеживал опасность вокруг младших Поттеров. Вот если бы он еще и не был такой вот ехидной сволочью, то ему и вовсе не было бы цены. Так что Джеймс обзавелся очень полезным, но в то же время проблемным помощником. Хорошо, что магический ИИ, основой которого служил Долохов, объединял в беспроводную сеть несколько устройств, и обычно его внимание было разделено на несколько направлений, но иногда Долохов мог прицепиться к одному из них, чтобы подразнить или просто поболтать. «И почему ты прицепился ко мне? Почему не к Тедди?» — мысленно спросил Джеймс. «Потому что будущий лорд Блэк достаточно рассудителен для того, чтобы не творить сумасбродство на улице. Тем более, он взял на себя ответственность за вас всех, так что мне достаточно просто приглядывать за ним через сеть. А вот вы», — ехидно протянул дух, но не успел докончить. «Зеленый свет», — объявила профессор, и ученики Хогвартса пошли по зебре на другую сторону. «Я, что?» — буркнул мысленно Джеймс. «После вашего тайного похода в Хогсмид за сладким, я понял, что именно вы заслуживаете моего самого пристального внимания», — не без ехидцы заметил дух, на что Джеймс заскрежетал зубами. «Ну да, тогда они чуть не попались Филчу, но ведь не попались же, да и вообще, отец только так школьные правила и нарушал, верно, только у него был плащ-невидимка, а у вас он есть», — с сарказмом заметил дух, а Джеймс волевым усилием отключил мысленное управление артефактом и вернулся к беседе с Домиником. В целом, это была довольно удобная функция, но с побочным эффектом в виде того, что дух видел его мысли. Даже если учесть, что Долохов не был способен, да и явно не хотел навредить ни ему, ни кому-либо другому, иначе не видать ему обещанного отцом тела, это все равно было неприятно. Дальше шли без особых эксцессов. В целом, несмотря на то, что профессор Спрингл довольно строго следила как за порядком, так и за тем, как ведут себя ее ученики на улицах, это была в большей степени приятная прогулка на вроде очередного похода в Хогсмид. Тем более, что четверокурсники также бдили. Так что когда они все разместились в уютном сквере для обеда, сама Артемида тоже с большим удовольствием расслабилась. В этом парке они должны были провести час, и она со спокойной душой отпустила детей с условием, что они его не покинут. «Ничего себе, в этот раз эльфы неплохо постарались», — воскликнул Доминик, доставая из своего рюкзака положенный одним из эльфов обед. Несколько сэндвичей с курицей, говядиной и ветчиной, бутылка с апельсиновым соком и большой кусок шоколадного пудинга. Они устроились рядом с небольшой чащей. Полянка была сухой, так что они не без комфорта разместились на свежей траве, расстелив перед этим скатерть. Так получилось, что они сели в небольшом отдалении от остальных учеников и преподавателей. В принципе, ничего необычного. Ученики расползлись по своим маленьким группкам и, так уж получилось, что из постоянной компании Джеймса, с которыми он жил в одной комнате, здесь оказался лишь Доминик. Так что он чувствовал себя вполне комфортно. «Да, хорошо, Когда есть эльфы, закивал Джеймс, осмотревшись и откусив кусок от своего сэндвича. В Лондоне май месяц. Несмотря на пасмурную погоду, им было совсем не холодно. Тем более, что перед тем, как отпустить, профессор наложила на них всех утепляющие чары. Увы, но из-за идиотского закона об ограничении колдовства для несовершеннолетних, сам он этого сделать не мог, хотя прекрасно владел этими чарами. «Как ты думаешь, у нас еще будет такая экскурсия?» — спросил Доминик с забитым ртом. Увы, но эта дурная привычка Доминика, подхваченная у дяди Рональда, была его пускай и единственным, но уж очень неприятным минусом. Тедди сказал, что у них была экскурсия к Стоунхенджу. «Так что, наверное, и нас туда отправит», — пожал он плечами, сделав глоток сока. «Эй, Поттер!» — вдруг обратился к нему Нил Стампс. Маглокровка с Пуффендуя обладал немаленькой физической силой, да и сам по себе был умелым и трудолюбивым волшебником. Вот только благодаря этому мнил о себе невесть что, из-за чего постоянно попадал в драки и был завсегдатаем в медицинском крыле. Хотя, стоило отдать ему должное, он неплохо держался даже против чистокровок Слизерина. «Чего тебе, Нил?» – настороженно спросил Джеймс. «Не то, чтобы они были друзьями. Несмотря на общительность, настоящих друзей у Джеймса было немного, но с Нилом он общался чуть больше остальных. Вот только именно поэтому подобное обращение могло означать всякое. Тем более, что большинство учеников их группы разбрелись по парку, и то, что он был здесь, значило, что ему от Джеймса что-то нужно. «Ты не думаешь, что наша экскурсия проходит как-то не очень?» — сказал он, усевшись на поттеровскую скатерть и откусив большой кусок сэндвича, что держал в руке. «Ты это к чему?» — вопросом на вопрос ответил Джеймс, краем глаза наблюдая за профессором и четверокурсниками, расположившимися под раскидистым дубом посередине парка. Они были заняты своим обедом и не обращали внимания на учеников. Вот только было бы неправильно даже предполагать, что о них забыли. Так, Тедди то и дело смотрел назад и пару раз даже подмигнул ему. Остальные четверокурсники тоже не отставали и старались следить за своими софакультетниками. Ну, все эти здания, улицы, парки. Это чистокровкам все подобное в новинку, для нас же это обычное дело, разве не так? Усмехнулся Нил, а Джеймс заметил, что к ним идет еще кое-кто. Радуйся, что нам вообще такое организовали. Отец рассказывал, что когда он был учеником, у них вообще ничего подобного не было, сказал Доминик, отправив в рот кусок пудинга. А я что, спорю, вот только могли и что-нибудь поинтереснее придумать, пожал он плечами. Ну, подойдя к ним, протянул еще один пуффендуец, Карнис Вуд, сын Оливера Вуда, капитана команды под Блумер Юнайтед, я бы не отказался, пожал он плечами, сев рядом с Нилом и откусив кусок своего сэндвича. И куда бы ты пошел? Спросил Доминик, чтобы поддержать разговор. «Да куда-нибудь подальше от города. Недалеко от нашего дома в Хемпстеде есть крутейшая заброшка. Вы даже представить себе не можете, сколько всего интересного можно найти в таких местах», — оживленно начал говорить Карнис. «Да, лазить по заброшкам действительно круто», — протянул Нил. «Может, сгоняем?» — неожиданно предложил он, бросив взгляд на Джеймса. «Делать мне нечего, по заброшенным заводам болтаться», — буркнул Джим, которому очень не нравилось то, что он слышал. Не то, чтобы он ожидал какой-либо подлости, но после Нью-Йорка у Джеймса прорезалась интуиция, и прямо сейчас она начала недвусмысленно намекать об опасности. А еще, Джеймсу стало любопытно. Он обожал влипать в подобного рода истории, в свое время, вместе с друзьями вдоль и поперек излазил заброшенную нью-йоркскую военно-морскую верфь в Бруклине. «Эй, я же вас всех не в обычную заброшку зову», — состроил из себя оскорбленную невинность Нил. «А в какую же еще? Ты так говоришь, как будто мы заброшенных заводов не видели», — спросил Доминик с усмешкой, проглотив очередной сэндвич. «Таких точно не видели», — уверенно сказал Нил и, осмотревшись, сказал, «там абсолютно отсутствует гравитация», — выпалил он. «В смысле?» — удивленно спросил Карнис. «В прямом», — сказал Нил и, осмотревшись, подполз поближе к Джеймсу и Доминику, подозвав Карниса жестом, «я сам это видел зимою, в этом месте даже машины летают, представляете, врешь, не может такого быть», — хором сказали Доминик и Карнис, на что Нил парировал, «не вру, а если не верите, могу показать», — уверенно сказал Нил, всем видом показывая, что готов как угодно отстаивать собственную правоту. «Ага, ищи дураков, если хочешь вылететь из Хогвартса, то вперед, усмехнулся Джеймс и наткнулся на очень неприятный взгляд Нила. Что, слабо сходите убедиться, тут, вообще-то, недалеко, а с твоим, Поттер, суперпорталом все это займет минут 5. Вошли и вышли, с ехидной ухмылкой сказал Стампс. Нет у меня никакого суперпортала, пожал он плечами, внутренне насторожившись. Откуда он узнал? Да ладно, а то, что ты пару раз с его помощью сгонял в Хаксмит, это не считается, ехидно сказал Нил, а Джеймс внутренне выругался. Ну да, пару раз он сглупил и использовал встроенный в смартфон портал, чтобы по-быстрому сгонять в Хаксмит за сладким. И если в первый раз ничего не произошло, то после второго в Хогвартсе появилась мама и чуть не оторвала ему ухо. И Джеймсу повезло, что это был не отец. Вот только откуда этот пуффендуец прознал о его смартфоне, он же ни разу просто так не выносил его из комнаты. «Говорю же, нету у меня портала», — сказал Джеймс. «Есть», — уверенно сказал Нил. «Сам видел, как ты на первом курсе прыгнул, а потом вернулся с пакетами из сладкого королевства. Вряд ли кто-то бы из старшаков зачаровал тебе портал до Хаксмита. Сам ты тоже вряд ли владеешь способностью их создавать. А твой отец, вообще-то, известен как мастер по созданию универсальных порталов, переносящих туда, куда ты хочешь. И я не поверю, что он не дал тебе хотя бы один такой», — уверенно сказал Нил громким шепотом. Джеймс, несмотря на интерес к аномалии, уже готов был его послать, но тут в разговор вмешался Доминик. «Может, действительно пойдем? Когда же еще такая возможность представится?» — сказал он блестящими глазами. Увы, но Доминик был тем еще авантюристом и очень любил влипать в разного рода истории. Пару раз они вместе наведывались в запретную секцию только ради того, чтобы проверить, как работают тамошние охранные чары. Еле унесли ноги, да и самому Джеймсу, получившему поддержку от Дурга, стало еще более любопытно. «Место, где не действует гравитация», — задумчиво спросил Джеймс и, осмотревшись, уставился на Нила. «Тебе-то какая польза нам об этом говорить? Да просто хочу рассмотреть все это вблизи. Тогда я не успел, а родители запретили туда соваться. Так что на каникулах меня туда просто не пустят», — сказал он и усмехнулся. «К тому же, не хочется идти туда одному. Что страшно?» — хмыкнул Джим, но Нил не смутился. «Конечно, страшно. А тебе бы не было страшно, если бы ты знал, что в месте, где ты играл в детстве, стала твориться какая-то хрень?» — эмоционально спросил Нил, а Джеймс не нашел ничего, чтобы ответить. «Ладно, уговорил. Вот только как мы уйдем?» — спросил он, кивнув в сторону профессора. «Отойдем в сторону и переместимся. А если заметит?» — спросил Карнис. «Не заметит», — усмехнулся Нил и достал из рюкзака пакет из всевозможных волшебных вредилок. «Да ты наш человек!» — воскликнул Доминик, который был завсегдатаем этого магазина и по-родственному получал от дяди Джорджа самые свежие новинки. «Это то, что я думаю», — предвкушающе протянул он. «Фантомы на час принимают облик того, чей волос проглотит», — сказал Нил, достав из пакета несколько артефактов, похожих на инкрустированных золотом лягушек. «Я так иногда на истории сижу», — показав пальцами кавычки, — сказал он и выдернул у себя из шевелюры несколько волос, после чего вложил их в полураскрытый рот лягушки, который тотчас же закрылся. «А ты подготовился?» — сказал Джеймс, на что Нил пожал плечами. «Ну так я же тоже не хочу вылететь из-за собственного любопытства», — сказав это, он протянул Джиму одну из лягушек. «Бери, сделай так, как сделал я, и вы тоже», — сказав это, он протянул лягушек остальным парням. Как только все они вложили свои волосы во рты лягушек, Нил встал со скатерти. «Пошли, пока все заняты», — сказал он, и они все вместе, стараясь не привлекать внимания, отошли в сторону. «Ну?» — спросил Доминик, то и дело оглядываясь. Они схоронились в соседней с полянкой роще и сейчас смотрели прямо на оставленную там скатерть. «Не нукай, сейчас все будет», — Нил, который не сводил взгляда с полянки, вдруг свистнул, после чего на скатерти появились 4 фигуры. «Ничего себе, никогда не думал, что фантомы настолько достоверны», — удивленно протянул Карнис. На скатерти сидели 4 абсолютно идентичных спрятавшимся в роще мальчикам изображения. «Они еще и двигаются», — удивленно спросил Джеймс, заметив, как он начал есть такой же виртуальный сэндвич, как и он сам. «Повторяю то, что ты делал последние 10 минут. Удобно, когда не хочешь тратить время на какое-то занятие и есть вариант схитрить», — сказал он и, убедившись, что их копии ведут себя достоверно, то есть едят, пьют и беседуют, посмотрел на Джеймса, «Поттер, достань портал», — сказал Нил, а Джеймс, бросив взгляд на двух остальных парней, достал из рюкзака смартфон. «Дай адрес», — буркнул Джеймс, которого разрывали противоречивые чувства. С одной стороны, он хорошо помнил, чем в прошлый раз обернулось их с Джоном непослушание во время вторжения Читаури. Но вот с другой что-то зудело внутри него, словно требуя быстрых, решительных и немедленных действий. Интересно, у отца было то же чувство, когда он отправлялся на очередное приключение. «Ты не пожалеешь, Поттер, вы все не пожалеете. Это того стоит», — сказал Нил и назвал адрес, после чего, чуть помедлив, Джеймс ввел его в смартфон, а через мгновение четверка учеников Хогвартса исчезла из парка. «Что с вами, мистер Люпин?» — спросила профессор Спрингл, когда Тедди Люпин вдруг замер посередине предложения и уставился пустым взглядом в никуда. «Тедди?» — спросил его Филипп Фаули со Слизерина. Несмотря на то, что он был на зеленом факультете, с Тедди они были почти что друзьями, и тот впервые видел, чтобы Люпин вот так вот застыл. «У меня такое впечатление, что что-то случилось», — сказал Тедди, встряхнув головой и посмотрев назад. «ХМ вроде как все гриффиндорцы на своих местах, даже Джеймс с Домиником, те еще хулиганы, вон, сидят себе спокойно и едят, а еще с ними двое похожи, пуффендуйцев. Они были слишком далеко, и Тедди не мог разобрать, с какого они факультета. Что, опять паранойя разыгралась?» Насмешливо спросила Мария Аббатс Пуффендуя, откусив кусок пудинга. «Знаешь, Мария, мой крестный любит повторять, лучше быть живым параноиком, чем мертвым оптимистом», — сказав это, Тедди встал с места. «Твой крестный тот еще, неизвестно, что хотел сказать и Эзекиил Бергс Коктеврона», но быстро умолк под тяжелым взглядом Тедди. Про Гарри Поттера в британском магическом сообществе ходили самые разные слухи и, увы, не все из них были положительными. Большинство, пускай и относились к ним, как к забавным и не очень историям, но были и те, кто в них верил. И то, что Гарри, следующий темный лорд, было лишь наиболее безобидным из таковых. Мстили ли так Гарри бывшие пожиратели, или же это некоторые из обычных волшебников таким своеобразным способом выражали свое отношение к покинувшему их герою? Но Тедди на дух не переносил все эти грязные слухи, и пару раз даже устраивал драки с теми, кто по тупости смел при нем упоминать о подобном. Он слишком любил и уважал своего крестного, чтобы позволять кому-то там пачкать его имя. «Прошу простить меня, профессор, я должен кое-что проверить», — сказал Тедди и, кивнув, отошел в сторону. Зайдя за одно из деревьев, он поднял руку, на которой были точно такие же механические часы, как и у Джеймса. «Мистер Долохов?» — спросил он, краем глаза наблюдая за тем, не следит ли кто-то за ним. «Мистер Люпин?» — кивнула ему голограмма духа. «Что-то случилось. Джеймс Поттер вместе с тремя другими детьми только что покинул этот парк», — сказал он. А у Тедди мало того, что от испуга расширились глаза, так еще и волосы из красных стали белыми. «Но ведь...» — Тедди посмотрел на полянку. «Не тратьте время. Это фантомы. Вот как...» Прорычал он и, осмотревшись, посмотрел на голограмму. «Перенеси меня туда, куда ушли парни», — дал он приказ и тотчас же оказался на территории заброшенного завода. «Что они тут забыли? Ранее я зафиксировал остаточные следы аномалий магической природы, а в данный момент наблюдаю очень и очень мощный источник энергии, который прямо сейчас находится рядом с Джеймсом и движется». Голограмма замолкла. «На выход, вон туда», — голограмма показала пальцем в сторону выхода, и Тедди побежал в ту сторону. Сейчас он как никогда жалел о том, что ему нельзя колдовать, ведь он уже довольно давно освоил аппарацию. Более того, он довел это умение до такого уровня, что был способен перемещаться быстрыми скачками, преодолевая таким образом огромные расстояния. Правда, бабушка очень долго на него из-за этого ругалась, но результат того стоил, и теперь жалел, что не может применить эти умения. Впрочем, он недолго предавался самоедству. Выбежав из заброшенного цеха, он встал как вкопанный, рассматривая странную картину. Кучка полицейских направили стволы на стоящих на бетонной площадке людей, и если Джеймса он узнал сразу, то вот остальные были ему незнакомы. Одна была еле держащейся на ногах девушкой, оперевшейся на второго. Второй же высокий, накачанный скандинав в странной броне и с молотом. Воистину, это было самым странным из всего того, что он до этого видел, даже учитывая то, что его настоящая фамилия, вообще-то, Блэк. «Так, руки за голову, оружие на землю», — приказал им, видимо, старший коп, осторожно подходя к ним. А Тедди краем глаза заметил стоящих в стороне Доминика и еще двоих. «Этой женщине плохо», — сказал скандинав, не отрывая от нее взгляда. «Она опасна», — нервно закричал полицейский, а Тедди давно отработанным движением достал свою палочку. «Видимо, им придется прорываться с боем». «Я тем более», — ответил ему человек в доспехах, а в его голосе Тедди почувствовал явную угрозу. «Подкрепление. Отряд спецназа сюда», — сказал коп в рацию. И тут скандинав подхватил девушку за талию и... «Джим!» — закричал Тедди в тот момент, когда радужное сияние, словно тысячи светящихся звезд, ударилось в небо, исчезнув через мгновение и оставив после себя лишь какой-то странный узор на асфальте и кучку маглов, непонимающе рассматривающих оплавившиеся символы. «Биврист!» — пробормотал Тедди, встряхнув головой Мордрита и Моргана, дрожащим голосом выругался Люпин и... Не обращая внимания на всех тут присутствующих, достал свой смартфон. На автомате, совершенно не отдавая отчета о том, что он делает, Тедди набрал необходимый ему номер и поднес артефакт к голове. Каждый гудок отдавался у него в ухе, а секунды текли словно растаявшая патока. Наконец, с той стороны ответили.